Глава 32. Еще один удар заставил Блюзовой закачаться на воде, словно куклу-неваляшку. Яхту, которую я уже было посчитал своей, бросать было жалко, но жизнь все равно дороже. Яхту, в конце концов, мы себе добудем еще одну. Главное — спастись самим. На гигантскую тварину ничего не действовало. Удар молнией ее только разозлил. Очередь из АК-47 была не вреднее, чем укус комара для человека, а кости черепа оказались настолько толстые, что ими можно было сломать пусть небольшой, но корабль. Блюзовая при каждом ударе бронированной башки дрожала и вибрировала, грозя опрокинуться или получить пробоину в не таком уж и толстом стекловолоконном борте. Аня запустила лебедку, на которой была поднята моторка. А я успокоился. Почему-то именно сейчас я вспомнил Хёгни и его слова. Не те, что услышал, привезя тело щегла, а те, которые он все время повторял как на общих, так и на дополнительных уроках. «Рано или поздно вы встретитесь с врагом, против которого ваши пукалки не будут стоить ни спарана. Знахарь должен уметь себя защитить при помощи простейших подручных предметов, либо вовсе безонных. Когда вы поймете, что оружие – это вы сами, ваша жизнь станет легче и безопасней». Стариком его назвать не поворачивался язык. Но то, что ректор был таким же древним, как скандинавский полуостров, отрицать было нельзя. Родился Хёгни аж во времена викингов, одним из которых, собственно, и был, до тех пор, пока не попал в улей. Так что опыт он имел мало того, что огромный, так еще и очень специфический. Что ж, похоже, я тоже встретился с тем, кому плевать на мои дары и огнестрельное оружие. Пора пробовать то, что я считал крайне интересным, но бесполезным навыком. Как учил Волк, я сосредоточился и привел себя в состояние полного покоя. Все, что мне нужно, чтобы это чучело перестало нас топить. Но в идеале мне нужно тритона убить. Есть для этого один способ, которому меня безуспешно пытался научить старый викинг. Но получалось у меня хорошо, если не в одном случае из 10. Я, конечно, волшебник, но пока еще такой, на обучении, и немного двоечник. Нодевый меч, оказавшийся в моей лапе, придал уверенности. Увидев плавник, стремительно приближающийся к нашему кораблику, я подбежал к борту, куда должен был прийти удар, и прыгнул в воду. Но не просто так прыгнул, а тщательно выверив время, когда страшная башка тритона окажется аккурат подо мной. Несколько мучительно долгих мгновений я падал, терзаясь сомнениями. Однако, когда меч был уже в считанных сантиметрах от темени чудовища, я собрался. Тварь меня заметила и явно насторожилась. Что такое делает этот двуногий? Но отреагировать она уже не успела. Впрочем, как и я. Гравитация разогнала мое тело до скорости свободного падения. Так что даже при всем желании я уже не мог поступить иначе, чем решил. Вот он, момент истины, который покажет, кто тут добыча, а кто венец эволюции. Занесенный тяжелый меч с хрустом вломился в толстую кость черепа. Я вогнал его так, как если бы мне было нужно пробить ломом мерзлую землю на максимальную длину, вложив все силы, доступные квазированному телу. И оружие с невероятной легкостью пробило череп зараженного. Но радоваться было рано. Выдохнув, я пропустил волну деструктивной стороны энергии даров через нодевый меч, как и учил Хёгни. И на этот раз у меня получилось. Знахарским надзрением я увидел, как искривленные и хаотичные каналы и меридианы энергетического тела зараженного разметал торнадо моего кумулятивного укола. Потянул меч на себя, и лезвие прошло как лом сквозь дерьмо, словно не заметив сопротивления плотной кожи и прочных костей. Похоже, тварь даже понять не успела, что сдохла. Смерть ее получилась сверхгуманной. Но разогнанная еще при жизни многотонная туша продолжала свое неотвратимое движение к борту Блюзовой. Рог на башке только что убитого чудовища с оглушительным треском проломил стекловолокно чуть ниже ватерлинии, и яхта накренилась, начав набирать воду. Естественно, удар сбросил меня с башки тритона, но я успел поглотить вылетевшую багрово-красную энергетическую сферу размером со страусиное яйцо. Концентрированная прана бурлячими потоками устремилась по моим энергетическим каналам, окрашивая цвет моей энергетики зловещей красноватой тьмой. Хлынувший в меня поток энергии я направил сначала в свой личный резерв, а когда ощутил сладкую боль от его переполнения, перенаправил все оставшееся в оба узла своих даров. Снова применил умение, полученное в Академии, но уже не от Хёгни, а от Ольги Анваровны, и перенаправил излишки энергии в почти безграничный резерв дара электрокинеза. Энергия внутри меня дала такой эффект эйфории, что я не заметил, как ушел под воду с головой. Если бы не маленькая ручка худенькой азиатки, вовремя схватившей меня за воротник, то наверняка ушел бы на дно абсолютно счастливым. Однако через несколько секунд я пришел в себя настолько, чтобы все осознать, и забрался в моторную лодку. Еще несколько минут мы перепирались с Аней, решая, кто и как будет потрошить споровый мешок. После того, как она заявила, что сможет при помощи дара пробежать по воде, как по асфальтовой дороге, я махнул рукой. «Претендуешь? Соответствуй». Подойти к туше зараженного на надувной моторке мы все равно не могли из-за острых шипов. Анютка вихрем пронеслась по воде, подняв волну, которая чуть было не опрокинула нашу моторку. И действительно выпотрошила все споровые мешки, правда, трижды при этом проблевавшись. Обалдеть! Три споровых мешка! Я видел такое впервые, и, если честно, надеялся на богатую добычу. Однако во всех мешках была только черная вязкая жижа, чем-то напоминавшая нефть. И воняла она чем-то настолько прогорклым, что я сам чуть было не перегнулся через борт в рвотном позыве, когда Анютка приволокла наполненный ею полиэтиленовый пакет. А вот цены требухи зараженных в Тритоне не оказалось. Вообще, совсем, никакой. Так что мы, смирившись с тем, что потеряли блюзовую, не обогатились ни на один спаран, сделали несколько фоток на мобильную трубу и решили плыть к берегу. Я, хоть чтоб куда-нибудь деть клокотавшую внутри меня энергию, сел на весла и начал грести к берегу. Транспорта у нас не осталось. Лунтика мы, найдя блюзовую, бросили под перезагрузку, но и с яхтой в итоге тоже не сложилось. У нас, конечно, осталась еще хорошая моторная лодка, но это вариант запасной, сильно запасной, так как мы только что видели, кто может водиться в местных озерных глубинах. Несмотря на колоссальное количество чужой энергии, бурлившей во мне, больше я не заметил в себе особых изменений. Структура энергетических каналов и меридианов выглядела как раньше. Ни о каких новых каналах, появление коих пророчила Анваровна, речи даже не шло. Совсем немного увеличились узлы обоих моих даров и узел в области сердца, который я определил как хранилище запасов духа Стикса. Однако подросли они совсем немного, на процент, а может и меньше. Разве что по моим субъективным ощущениям, прана, бежавшая по каналам, стала вязкой и плотной. Да кое-где в самых тонких каналах я заметил набухание и заторы, которые устроила поглощенная мной только что чужая энергия. Пришлось собрать энергию в небольшой шарик меньше булавочной головки и подвигать его по мелким паутинным меридианам, не давая энергии застояться и образовать тромбы, что привело бы к их разрывам. Лодка уткнулась носом в песчаный берег. Вынырнув из знахарского самосозерцания, я уставился на Аню, сидевшую на корме рядом с мотором. Выражение лица девочки было одновременно мрачным и скорбным. Задал я вопрос своей напарнице. Она вместо ответа подняла руку и указала на что-то за моей спиной. Оглянувшись, я тоже обомлел. И было отчего. Пока я занимался своими энергетическими каналами, лодку снесло течением и прибило к кластеру-тройнику. А на нем... «Орк!» Затаив дыхание, пробормотала Аня. Ее голос был едва слышен на фоне скорбных стонов ветра. «Это же оно, да? Подтверждение, что ты прав?» На холме, завоняющими гнилью и разложением зарослями камыша, торчали в небо три перевернутых креста. Ничего не ответив, я подгреб ближе и вытащил лодку на песок. Кресты пронзали мрак, резкий черный на фоне неба. Инсталляция казалась мрачным памятником какому-то безымянному ужасу. А за холмом до горизонта лежала чернота. «Похоже, что да», – пробормотал я. «Метки на карте действительно означают места, где килдинги совершают жертвоприношения. А еще… еще мы с тобой дважды столкнулись со странными зараженными. И оба раза на кластерах с метками. Чуешь связь?» «Думаешь, жертвоприношения совершаются, чтобы создавать этих зараженных уродцев?» – тихо уточнила Аня. «Вполне возможно», – вздохнул я, и сам пораженный таким совпадением. «В общем, мы теперь знаем, где и предположительно для чего килдинги это делают. Осталось вычислить время». Я почувствовал, как ладошка Ани сжалась на моем запястье и услышал, как ее дыхание участилось. Решив не продолжать, замолчал. Я все чаще и чаще стал забывать, как она на самом деле юна. Всего 16 лет. А увидеть успела больше смертей, чем большинство мужчин вдвое старше ее. Нет, не место девочки в рейдах. Зря я вообще согласился взять ее с собой. Нужно было еще тогда развернуться и вернуться вместе с ней в зимний. Да, ее дар делал Аню ценным союзником в этом безумном мире. Но даже он не в силах защитить почти ребенка от тьмы, что гнездится в человеческих душах. Впрочем, человеческих ли? Иногда мне казалось, что мы все уже не вполне люди. Чертов улей меняет всех. Кого-то меньше, кого-то больше. Но прежним не остается никто. «Что мы станем делать?» – спросила Анютка. Ее голос слегка дрожал. Я ободряюще кивнул, хотя у меня внутри кошки на душе скребли. «Займемся разведкой, пока еще есть такая возможность», сказал я, придавая своему голосу нотку уверенности. «Соберем как можно больше данных прежде, чем нас запрут на территории замка под предлогом того, что тем, кто живет в общаге, рейды не нужны». Ветер снова застонал, и запах разложения стал сильнее. Это место казалось неправильным, как будто что-то злое шевелилось под его поверхностью, ожидая момента, чтобы наброситься. «А прямо сейчас мы пойдем в город и найдем там подходящий транспорт. Смотри, тени начинают удлиняться».